41. Дочь поэта. И миг настал, она разделась. Как уболтал, не помню сам. Но вдруг смутилась и зарделась, ладошкой скрыв курчавый срам. А. Увидев меня, счастливого и дрожащего от холода, Этерия Максовна только покачала головой. Чтобы согреться, я налил из графинчика коньяку, опрокинул рюмку и закусил долькой лимона. Нашел-таки подлец. А стол уже ломился от яств. В мельхиоровой оправе искрилась черная икра. Рядом, точно мелкие янтарные окатыши, светилась красная. С возрастом я почему-то перестал сострадать несчастным невылупившимся малькам. Ломтики севрюги, окаймленные золотистым жирком, лежали на тарелке завиток к завитку. Тремя веерами раскрылась мясная нарезка. Розовая баночная ветчина, темно-красная копченая колбаса с белыми глазками сала и смуглая буженина. В густом соусе сациви угадывались куски расчлененной курицы. Середину стола занимала клумба, круглое блюдо с укропом, петрушкой, кинзой, редисом, перистым луком, свежими помидорами и огурцами. Ресторану ЦДЛ в порядке исключения разрешалось за наличный расчет закупать овощи и зелень на центральном колхозном рынке, что возле старого цирка, а не брать вялую ботву с овощной базы, как обычные предприятия общепита. Баловала советская власть подлую творческую интеллигенцию. Избаловала на свою беду. Часы показывали 15 минут шестого. Лета еще не было, и это нормально. Женщины всегда опаздывают. Когда Нина собирается, скажем, в театр, нужно каждые 5 минут заходить в комнату и орать, а еще лучше бы, как плантатор, подгонять ударами кнута. Если не торопить, успеешь в лучшем случае контракту. Я выпил еще рюмку и пошел встречать Гаврилову на улицу. На ступеньках театра киноактера появились билетные спекулянты. Я разглядел через дорогу афишу «Иван Васильевич». Смеркалось. Ветер стал еще холодней. Но изнутри меня грели коньяк и предвкушение. Алое солнце садилось прямо на шпиль высотки, как сочащийся кусок мяса на шампур. Красные кленовые листья, приклеенные к асфальту дождем, добравшимся сюда, казались лужицами крови. Красиво, черт подери. Вдруг черной молнией ударила страшная мысль. Ну, конечно же, бедное лето все перепутало. Она пыталась войти в ЦДЛ с улицы Герцена, как в прошлый раз, и ее грубо остановил неумолимый Бородинский. Уж если он не пустил Микояна, что ему какая-то актриса? Скорее туда, главное, чтобы не обиделась и не ушла. Семен Аркадьевич стоял на посту и, как пограничник, ощупывал взглядом каждого входящего. «Меня не спрашивали?» «Нет». «Девушка?» «Нет». «Лето Гаврилова?» «Нет, Жора, не мешайте. Сегодня много безбилетников». «Гражданин, вы куда?» Тонким голосом вскричал он. «Ах, это вы, простите, не узнал. Если придет, скажите, что я жду ее в ресторане». «Скажу». Пообещал он, и как бойцовый шпиц бросился на очередного безбилетника. «Немедленно покиньте дом!» Вернувшись, я увидел за моим столом Шленского. Развалившись на стуле, он в одной руке держал рюмку коньяка, а в другой — вилку с куском севрюги. «Алик сказал, здесь ты сидишь?» «Ну, я». «С утра ни черта не жрал», — признался Вова, резко выпил и жадно закусил. «Знаешь, я жду даму». «Сейчас уйду». «Ох, и нахреначились мы тогда с Шавхалом!» «Я вот что, собственно, хотел тебе сказать. Бюро пропаганды зовет в Курган. Дают по 30 путевок на нос. Ну, как обычно, школы, заводы, ПТУ, техникумы, колхозы, понял? Неделя и пятихатка в кармане». «За 7 дней 30 выступлений нереально». «Что ты как маленький? Кто тебе будет 30 встреч организовывать? У них там своих дел полно. Выступим раз 5, остальные путевки они сами проштампуют, чтобы мы от них только отвязались». «Когда?» «Послезавтра утром вылетать из Внуково». «Во вторник партком по Ковригину». «Черт!» «Тогда облом. Вы его действительно исключать будете?» «Похоже». «Вот повезет мужику. Сразу на Западе переведут». «Его и так переводят». «Ладно, думай». «И думать нечего». Я посмотрел на часы. «Не могу». «Давай выпьем за мою дочь, и я пойду». Шленский маханул еще рюмку и потянулся вилкой к черной икре. «Дочь? Люция родила? Когда?» Я перенаправил его руку на буженину. При чем тут Люция? Она вообще не при делах. Понимаешь, неделю назад, утром, звонок в дверь. Здравствуйте, папа, я к вам с поезда. Стою, ничего не понимаю. Ты кто, девочка? Юля, ваша дочь. Откуда? Из Уфы. И протягивает фотографию мамы, а потом мою публикацию в юности за 68-й год с надписью «Очаровательный Анастасии от очарованного поэта. Уфа, 8 марта 1967 года». Вспомнил. Я выступал там, в районной библиотеке, а потом, как обычно, с девчонками из абонемента и читального зала выпивали под тортик. Замужние скоро разбежались, а одна, тихая такая, рыжая, осталась. Лет 30, на излете срока годности. По-трезвому не взглянешь, но если хорошо выпить, пошли гулять по ночной Уфе. Я на обрыве читал ей стихи и обещал вниз броситься, если она меня не поцелует. Бросился бы? Запросто, но поцеловала. Потом просочилась ко мне в гостиницу. Еще полночи читал ей стихи, свои и Есенина, думал уже не пройму. До утра сопротивлялась, а потом махнула рукой и сама разделась. Представь, Гога, в таком возрасте целинницей оказалась. Пришлось пробивать штольню и обучать по ускоренной программе. Утром я на поезд, а она в библиотеку. Еще до Москвы не доехал, как уже и забыл. Знаешь, сколько у меня таких было? Уберите руки, я буду кричать. Ну зачем? Ну не надо, ты же меня не любишь. Некоторые потом в Москву приезжали, с Люцией за меня дрались. А эта Анастасия вообще ни разу не позвонила, не написала. Родила, видно, для себя, чтобы от тоски не сбрендить. А с чего вдруг вспомнила? Дочь закончила школу, в институт надо поступать. Вот такие, братишка, дела. Юлька у нас теперь живет. У тебя часом... Нет хорошего репетитора по математике. Надо подумать. А Люция? Что Люция? Сначала мою голову вазу разбила. Стас величиной. Я в «Гусь Крустальном» выступал. Мне на фабрике подарили. Потом поорала и успокоилась. Это ж еще до нее было. А девчонка ни в чем не виновата. Короче, Люция сама позвонила Анастасии в Уфу. Просила не волноваться. Обещала присмотреть за ребенком. Похоже хоть на тебя. Вылитая. Ты с ней говорил? — С кем? — С библиотекаршей. — Говорил. — Ну и что? — Ничего. Извинялась за навязчивость, обещала выслать с премии денег, но, главное, умоляла ни в коем случае не знакомить дочь с поэтами. Понял? — Ну, посошок и побежал. Не исключайте Ковригина. Вова со скоростью самозарядной винтовки выпил подряд 3 рюмки и умчался, а мне пришлось брать новый графинчик. Пока Алик нес коньяк, я постарался равномерно разложить на блюдах оставшуюся закуску, чтобы урон, нанесенный Шлионским, не так бросался в глаза. «Шампанское открывать?» — злорадно спросил Халдей, вернувшись. «Пока не надо», — отказался я и пошел к Этерии Максовне. «Можно позвонить?» «Только быстро, Жорж, телефон служебный». «Алло! Кто это?» — ответила бабушка после долгих гудков, впивавшихся прямо в мое сердце. «Можно Лету?» «Кто спрашивает?» «Знаете, сама догадаюсь. Федор?» «Угу». «Странно. Ваш голос очень похож на Василия. Леты нет. С утра ушла». «А когда вернется?» «Думаю, поздно. У нее встреча. Кажется, в Доме литераторов». В душе расцвели золотые шары надежды. Я вернулся к столу, выровнял кратеры, оставленные Шлионским в икорницах, выпил коньячку и стал гадать, почему Лето опаздывает. В голову лезли страшные картины несчастных случаев. Длинные девичьи ноги бессильно раскинулись на сером асфальте, а белокурые волосы мокнут в красной луже крови. В первый раз я увидел человека, погибшего под колесами, лет в 10. Однажды на весь июль родители сдали меня в городской пионерский лагерь. Целый день под присмотром, только ночуешь дома. Нарезвившись, мы к вечеру возвращались с троем из сада имени Баумана и увидели. Толпится народ, мечутся санитары с носилками, милиционеры машут полосатыми палками и просят не напирать, а лучше разойтись. «Не смотреть!» — крикнул Женя, наш вожатый. Но я все-таки посмотрел. Седой мужчина в темном костюме, вывернувшись как большая кукла, лежал на мостовой в нескольких метрах от грузовика. Лицо его было свинцово-бледным, мертвым, но глаза еще жалко моргали. На подножке машины сидел водитель-убийца и жадно курил, уставившись в одну точку. Над ним нависал орудовец с чистым листком, заправленным в планшет, пытался составить протокол. «Не жилец», — вздохнул Женя. «Почему?» — спросил кто-то из любопытных. «Ботинки от удара с ног слетели, а это верный признак».